Глава 23. Приказ был прост и ясен: идти шагом, не шуметь, шаг в сторону пули, с постоянно включенными фонарями. Эбигейл даже дали новые батарейки. Первым шел Айзея, за ним гуськом четверо пленников, замыкающими сообщники Айзеи. Фостер оказалась между Лоренсом и Джун. На траву и руины Абандона уже ложился снег. Пользуясь тем, что руки у нее были свободны, девушка кое-как стерла засохшую над левым глазом кровь и могла теперь видеть, но голова у нее раскалывалась от боли, во всем теле ощущалась слабость, и нервная система еще не оправилась от разряда тазера. Они миновали лагерь на окраине города, между палатками стояли ламы. Эбигейл с грустью подумала о лежащем в рюкзаке сотовом телефоне. Абандон остался позади, они прошли полмили вверх по каньону. В колеях старой дороги лежал снег, в кромешной темноте не было видно низги, и лишь в свете налобных фонарей мелькали горизонтально летящие снежинки, крохотные планеты в галактике мрака и ветра. Позади тихонько всхлипывала Джун. Протянув руку за спину, Эбигейл почувствовала пожатие ее пальцев. Журналистка и сама не могла сдержать слез, думая об убитом Джераде, о Скотте, связанном и оставленном умирать от потери крови в заброшенной гостинице, и, наконец, о том, что сама она бредет под дулом пистолета по богом забытому каньону в метель, не смея даже представить, что с ними сделают. В какой-то момент Айзея свернул с главной дороги, и они стали подниматься по узкой тропинке. В футах в 400 от дна каньона началась каменистая осыпь. В расщелине между горами Эбигейл несколько раз натыкалась на идущего впереди отца, наступая ему на пятки стальными мысками альпинистских ботинок Асолу. Временами ей казалось, что она слышит шум текущей воды, то ли ручья, то ли ключа. Еще через полмили они достигли края озера. Лед схватился только вдоль берега, ветер гнал по воде зыбь, и волны накатывали на еще хрупкую ледяную кромку. Айзея выбрал путь вдоль северного берега. «Не самый лучший вариант», — заметил Лоренс. Предводитель их маленького отряда остановился и оглянулся на него. «На том краю, в четверти мили отсюда, горный ледник. Спускается в самое озеро. Крутой и очень опасный», — объяснил профессор. «Мы столкнулись вчера с похожей ситуацией и справились с трудом». «Ты знаешь, Ларри, что я тебе доверяю, но знаешь ли, почему?» — спросил Айзея. «Нет, сэр, не знаю». «Потому что я знаю, что ты знаешь, что я тебе задницу порву, если ты дашь мне неверную информацию». В результате процессия двинулась по южному берегу Изумрудного озера. Здесь, в низине, ветер заметно потерял в силе, снег снова падал вертикально, и тишину нарушало только надсадное дыхание идущих до скрип под ногами свежего, на дюйм покрывшего землю снега. На другой стороне озера лежал ледник, сдвинувшиеся с места валуны ударялись друг о друга. На расстоянии в несколько сотен ярдов эти столкновения звучали как выстрелы из малокалиберной винтовки. «Эй, это что? Что такое?» — долетел до идущих впереди крик Стю из арьергарда. «Вы видите?» — все остановились. «Что у тебя там?» — спросил Айзея, кладя руку на рукоятку пистолета. «Свет! Я видел свет!» — отозвался его сообщник. «Где? Я ничего не вижу». «Впереди», — сказал Стю. Эбигейл подняла голову, но никакого света не увидела, только внушительную тень изумрудного дома. «Там был свет, Айзея. Недолго. То ли фонарик, то ли свечка. Мигнул и погас». «На каком этаже?» «Не знаю. Все случилось слишком быстро». «Кто-нибудь еще видел этот свет?» — обратился предводитель ко всем остальным, но ему никто не ответил. «Ларри, ты же эксперт». «Там уже 116 лет никто не живет», — ответил Кендалл. «Я просто говорю, что видел», — настаивал на своем Стю. «Может, я немного облажался», — хмыкнул его командир. «Напиться можешь в любой другой день, а сегодня ты мне нужен в полном комплекте. Ну, окажешь такую услугу?» «Да, Айзея, извини». Последнюю сотню ярдов до изумрудного дома Эбигейл не оставляла предчувствия чего-то нехорошего. Ничего подобного она еще не видела. Раскидистая громадина в обрамлении тьмы, тишины и руин — останки того, что когда-то было роскошным особняком. Облепленный мокрым снегом фасад, пустые окна, отвалившаяся обшивка, кучки камней на месте высоких в 4 этажа каминных труб. Северное крыло сохранилось в более-менее целом виде, а вот его южный собрат на протяжении многих лет обваливался под тяжестью снега, пока от него не остался только фундамент до горка рухнувших конструкций. Айзея прошел по каменистой тропинке к портику, мимо массивных, тронутых гнилью дугласовских пихт, приколотые к дубовым дверям желтые таблички службы охраны лесов, предупреждали об опасной неустойчивости объекта «Изумрудный дом» и грозили преследованием всем нарушителям. Створки пытались удержать вместе наброшенные на железные ручки цепь. «Болторез», — сказал Айзея. Стю выступил вперед, расстегнул рюкзак и вручил ему требуемый инструмент. Первая же попытка закончилась тем, что перекушенная цепь упала на песчаник. Предводитель бандитов взялся с дверной ручки и повернулся к Лоренсу. «Ларри, будет ужасно трагично, если на мою голову свалится какая-нибудь тяжелая гадость. Почему бы тебе не взять на себя обязанности хозяина?» Эбигейл проводила отца взглядом. Он прошел под аркой и поднялся на крыльцо. «Ну, показывай», — сказал Айзея. Лоренс открыл двери и вошел.